теперь ты и твой охранник — военные врачи», — сообщил мне Звягинцев. «Гордись!» «Спасибо! А можно мне лучше бумагу, что я иностранный господин?» — полюбопытствовал я. «А чем тебя не устраивает Советский Союз?» — нахмурился мужчина. «Не хочу никому подчиняться», — пожал я плечами. «Лечить продолжу, но кланяться в ноги каждому генералу не собираюсь». «У нас не царская армия», — усмехнулся старший лейтенант. «Так что насмотрелся уже. Не думаю, что некоторые ваши генералы ведут себя лучше, чем царские. При всем моем уважении ты и сам это видел. Не нужны мне такие бумаги». «Держи», — сунул он их мне. «Никто тобой особо командовать не будет. Ты у нас на особом счету». «У кого это у вас?» «У НКВД». «Ладно», — вздохнул я. «Дальше видно будет, что с этими бумагами делать». В одном из госпиталей я встретил старого знакомого. Причем он очень обрадовался, когда увидел меня, Юру и Ваську. «Артем Дмитриевич!» — воскликнул я, зайдя в палату. «Вот уж не ожидал тебя тут увидеть». «Тише, товарищи, тут раненые!» — возмущенно сказал врач, следующий за нами по пятам. «Знал бы, что встречу, хоть бы тушенки какой принес», — сообщил я подполковнику. «Как так снова угораздило-то?» «Осколок!» — поморщился он. «А ты, как я посмотрю, настоящим врачом стал?» «Да, вон даже документы выдали. Больно часто их спрашивают в городе», — ухмыльнулся я. «Товарищи, вы можете потом поговорить», — влез в разговор Звягинцев. «Больные ждут». «Ладно, давай взгляну на твою рану», — склонился я над старым знакомым. После лечения подполковника даже вышел на улицу, где мы с ним пообщались. Тут он меня спросил, наградили ли меня за наше похождение в тылу противника. А когда я ему ответил, что нет, то даже покраснел, чем немало меня удивил. «Мне дали звезду героя», — признался он. «Сам товарищ Сталин вручил». «Этим можно гордиться», — улыбнулся я. «Заслужил». «Да там больше твоя заслуга была. И в освобождении пленных, и захвате складов. А наградили только меня. Зато ты организовывал оборону с тем генералом», — усмехнулся я. «Что касается наград, так они мне не нужны. Я ведь иностранец, сам знаешь. Вон просил Ваську нашу наградить. Сколько она раненых из-под обстрела вытащила. Не счесть. И тоже ничего не дали. Чего про меня говорить?» Разговаривали мы с ним минут 30, после чего Звягинцев, подпрыгивающий от нетерпения, все же заставил меня проследовать в машину. А около машины произошла неприятность. Едва я хотел залезть в кузов, как в меня начали стрелять. Благо, что в спину, а не в голову. 3 выстрела. Само собой, я тут же грохнулся на землю. Больно было так, что не описать словами. Еще и бравые бойцы НКВД навалились сверху, прикрывая меня своими мужественными телами. Раздался 4-й выстрел. Позже выяснилось, что убийца выстрелил себе в башку. Последнее было лишним, потому что тело еще не успело упасть, как ему в глаз прилетел нож, посланный умелой рукой моего охранника. «Хрен вам, а не мой плащ!» — просипел я Звягинцеву. «Если бы не он, то пришлось бы сейчас 3 дырки латать». Звягинцеву было не до меня. Похоже, именно ему было приказано обеспечивать мою безопасность, а не просто следить за непонятной личностью. Тут же были перекрыты все подходы и вызваны дополнительные силы. А того фрукта в белой одежде, одного из больных, потащили на опознание. Враг проник прямо в госпиталь. Наверняка он обитал тут не один день. Меня увезли в барак, где мы и заночевали. «Господин, вы как?» – заботливо спросил охранник, когда мы остались втроем. Васька суетилась у печи, готовила кушать. «Нормально все, не переживай», – отмахнулся я, после чего посмотрел на девушку. «Василиса, больше с нами не ездишь. «Еще и тебя убьют!» «А кто вам тогда помогать будет?» Тут же начала спорить девушка. В отличие от других, она меня не опасалась, хотя уже не раз видела, на что я способен. «Ты и будешь помогать. За вещами нашими следить, кушать готовить. Ну, или в госпиталь отправляйся, за ранеными ухаживать. У тебя неплохо получается. Да и крови ты не боишься». Девушка печально вздохнула, но согласилась с тем, что рядом со мной становится опасно. Никого из местных я сильно не обижал. По крайней мере, чтобы ко мне подослали убийц. Значит, это дело рук немцев. А это плохо. Хотя ожидал чего-то подобного раньше. Наверное, не было возможности подобраться. Или просто пока собирали информацию. Могли бы устроить засаду на дороге, так вернее, если подорвать или из пулеметов обстрелять. Мысли материальны, в чем я и убедился. Охрану мне увеличили. Возможно, это и спасло от смерти. Второй раз на меня напали именно на дороге, когда мы ехали в небольшой городок, где тоже был развернут госпиталь. Идущая впереди машина подорвалась, а потом из зарослей ударили пулеметы. Порадовало, что стреляли с одной стороны, иначе мне бы настал конец. Несколько бойцов упали, сраженные пулями, но они дали нам время укрыться с другой стороны дороги. Имелась такая возможность. Не прошло минуты, как оставшихся в живых бойцов начали накрывать мины. Не поленились фашисты миномет с собой в тыл притащить. Зажали нас основательно. От дороги в сторону лесополосы не отползешь. Придется пересекать открытую местность, а это верная смерть. Мины ложатся рядом, но пока везет. Пристреливаются. Не такое это точное оружие. Поднимать голову, чтобы дать отпор, тоже не было желания. Если в группе врагов есть снайпер, а этого исключать нельзя, то быстро мне башку снесут. «Идут!» — крикнул Звягинцев, посмотрев в сторону леса. Я приподнялся и бросил заклинание, успев рассмотреть, что из леска вышла группа немцев и шустро мчалась к дороге. Отсиживаться тоже не вариант. Закидают гранатами и все. Не знаю, что бы мы делали, если бы мимо не проходил полк нашей пехоты, причем в колонне имелись легкие танки. Командир быстро разобрался, что к чему. Тем более немцы были одеты не в нашу форму, а в свою, после чего дал приказ их атаковать. Обстановка резко изменилась. Теперь немцам стало не до обстрела. Нужно отдать этим сволочам должное. Уходить они не стали. Да и по большому счету просто некуда. От танка не убежишь. Дали бой, но были быстро смяты. «Никуда не уходи!» — прокричал мне Звягинцев. «Очень тебя прошу!» Мужчина вскочил и побежал туда, где добивали немцев. Наверняка ему нужны пленные. Я немного повалялся, потом встал и пошел оказывать помощь. В первой машине никто не уцелел, а вот в нашей двое бойцов хоть и были тяжело ранены, но я их смог вытащить, а после помог и красноармейцам, разбросанным по полю. Трое суток меня вообще не трогали. Но бездействовать я не собирался. Охрану мою усилили. Теперь главным в ней был какой-то старший сержант. Звягинцева куда-то вызвали, и он пока не появлялся. Пришлось обращаться за помощью к этому молодому парню. А когда он услышал о моей просьбе, то только почесал затылок. «Зачем вам столько воды?» – удивился он. «Да еще в одном месте!» «Хочу кое-что проверить!» – поморщился я. «А что?» «Для вас это такая серьезная задача — найти емкость примерно в 1000 литров. Мне не нужна бочка. Может, фундамент в разрушенном доме остался или яма какая-нибудь. Главное, чтобы вода сразу не уходила. Не стоит так хмуриться. Мне это не для баловства нужно. Только есть еще одно условие. Емкость не должна быть металлической. Даже цветные металлы не подойдут. Лучше что-то из бетона. Ах, да!» «Еще понадобятся стеклянные бутылки. Много. Сможете это организовать?» Выслушав меня, парень помчался к своему начальству. Думал, сейчас начнут расспрашивать, зачем и почему. Но ошибся. С бутылками тут было не очень. А вот качественный фундамент, который не пропускал воду, все-таки нашли. Он уже был заполнен водой. Наверное, от дождей. Так вот, ее оттуда вычерпали и навозили ровно 1000 литров, как я и просил. Будет забавно, если у меня ничего не получится. Но сил вроде должно хватить. Жидкость, которую я хотел создать из воды, часто использовали в моем прежнем мире. Многие маги умудрялись ее делать. Она разрушала металл, но для людей была абсолютно безвредна. Можно даже пить, только жажду она утоляла ненадолго. Придумали это заклинание лет за 20 до моего появления в магическом мире. Шуму оно наделало много. Тогда между собой воевали два королевства. Один монарх его испробовал и был очень доволен результатом. Как и во многих армиях, перед серьезными сражениями короли любили поболтать друг с другом. Была такая традиция. При этом полки сходились на довольно близкое расстояние. Вот тогда и случилось то же самое. Монархи пообщались и разъехались. После чего солдаты одной из армий начали закидывать своих супостатов кувшинами с такой водой, приведя в негодность их оружие и доспехи. Жидкость очень быстро разъедала весь металл, кроме зачарованного. Правда, вскоре к этому заклинанию нашли, скажем так, противоядие, совсем простое. Его могли использовать даже самые слабые маги. Таскать с собой кувшины перестали, а потом смогли договориться, и его вообще запретили. Аристократы надавили на своих королей. Кому такое понравится? Вооружишь дружины за свой счет, а все вложенные деньги уничтожат за несколько секунд. Среди разбойников такая жидкость ценилась. Нападали на купцов, в сопровождении которых не было магов, обливали охрану и добивали безоружных, если получалось. Тут магов не было, поэтому вряд ли кто-то сможет помешать нашим бойцам портить вражескую технику. Вести с фронта, который находился относительно недалеко, приходили не самые радостные. Да и видел я, сколько привозят раненых. Поэтому прекрасно понимал, что рано или поздно немцы должны прорваться. Я хоть и не историк, но был в курсе того, что под Москвой немцы будут, а значит, рано или поздно Смоленск падет. Очень хотелось этому помешать. Повторюсь, коммунизм для меня чужд. Никогда не пойму того, что простой рабочий и инженер получают примерно равную зарплату. Только я каким-то образом начал ощущать, что люди, с которыми сражаюсь, постепенно становятся своими. Они мне нравились. Абсолютное большинство – бескорыстные граждане, готовые разделить последнюю ржаную лепешку на всю толпу. В моей прошлой жизни такого не было. Там все пытались забраться повыше и нагадить на тех, кто ниже. Хотя много ли мне доводилось общаться с простым народом? Взять того же Юрия. Он добрый и честный воин, готовый пожертвовать собой ради других. Он ведь мне не за деньги служит, а просто так. Даже удивительно, что его подтолкнуло на этот шаг. Там понятно, я был знатным аристократом. Служить таким – великая честь. А тут я пока никто. Впрочем, не стоит на себя наговаривать. Теперь, когда я читал заклинание, люди не смотрели на меня, как на идиота. А наоборот, у многих в глазах было любопытство. Ведь очень интересно, что из этого получится. Через несколько секунд вода ярко засияла голубоватым светом, а потом яркое свечение пропало. Остались только еле заметные поблескивания в глубине. Весь мусор, которого тут хватало, резко осел на дно, и мутная водичка стала кристально прозрачной, как родниковая, если убрать голубоватые искорки. «Как красиво!» — оценила мою работу Василиса, когда я вытер честный трудовой пот со лба и повернулся к зрителям. Сил на заклинание едва хватило. «А что это такое?» «Товарищ старший сержант», — обратился я к сотруднику НКВД, «в городке есть какая-нибудь техника, которую не жалко? Можно сломанную?» «Найдем», — с готовностью кивнул мужчина. «Ну и отлично», — обрадовался я. «Можно, конечно, по-другому показать действие этой воды, но лучше с техникой. Вы прикажите своим людям, чтобы сюда никто не совался, пока я не вернусь». Пойти на испытание мы не успели. На полуторке примчался Звягинцев. Ему наверняка доложили о моей необычной просьбе. А может, он уже уладил все свои дела и освободился. Кстати, он теперь был не старший лейтенант, а капитан. «Поздравляю», — сказал я ему. «За что повысили?» «За защиту Родины», — усмехнулся он. «Ты что тут сотворил?» Ему хоть и было любопытно, но приближаться к воде мужчина не собирался. Видно, не знал, чего от меня ожидать. «Да вот, создал тут кое-что, что поможет нашим бойцам бороться с техникой противника. И хочу наглядно это продемонстрировать». Его быстро ввели в курс дела, и мы вместе отправились к какой-то мастерской. Даже скорее свалке, куда притаскивали раскуроченную технику и снимали с нее сохранившиеся детали. Я не поленился спуститься и набрать воду в одну из бутылок. Остальные с любопытством наблюдали за моими действиями. Для наглядной демонстрации я выбрал здоровенный танк без двигателя. Судя по тому, что он стоял в стороне, ремонтировать его никто не собирался, разве что отправят на переплавку. «Это что за махина такая?» – удивился я. «На самом деле первый раз видел такую громадину». «Это КВ», – сообщил мне капитан. «Тяжелый танк». «Понятно», — кивнул я, после чего размахнулся и метнул бутылку в броню. На такой результат капитан точно не рассчитывал. Бутылка ударилась о башню танка и разбилась, щедро залив ее содержимым. Также попала на часть корпуса и немного на гусеницу. Действовать жидкость начала сразу. На то, чтобы прожечь броню насквозь, ей хватило всего 10 секунд. В башне появилась огромная дыра, которая хоть и медленно, но продолжала увеличиваться. Корпусу и гусенице тоже досталось. В общем, пострадало все, куда попала вода. «Твою ж мать!» — выразил общее мнение наблюдателей капитан. «Ну как? Нужно вам такое на фронт?» «Само собой, такое было нужно!» Я быстро объяснил технику безопасности. Да и объяснять особо нечего. Жидкость разъедает любой металл. Не советовал бы солдатам протирать ею свое оружие. А вот мыться и пить можно. Только вряд ли кто-то позволит это сделать. Для того, чтобы расфасовать всю приготовленную воду, привезенных бутылок было явно недостаточно. А когда увидели результат, тут же нашли тару. После чего сотрудники НКВД начали все аккуратно разливать по емкостям. Всем выдали деревянные черпаки. Но один идиот все равно черпанул железным. Так он у него прямо в руке растворился. После чего боец узнал о себе много чего интересного. Яму вычерпали досуха. Даже тряпкой прошлись, выжимая из нее в бутылку. Разумеется, появление нового, такого необычного оружия привлекло внимание не только наших командиров. Но и немцев. Ну, Павел Анатольевич, что удалось выяснить об этом кудеснике? Берия жестом указал Судоплатову, что можно садиться. Скворцов Константин Сергеевич, начал контрразведчик. По крайней мере, он так представился. Он же сказал, что является иностранным гражданином. Мои люди побеседовали с этим человеком. Но вот его корни и откуда он вообще мог взяться, эту информацию найти до сих пор не удалось. Конечно, Скворцовых в Советском Союзе много, и часть из них, кого можно было проверить, мы проверили. Никакого отношения к этим семьям он не имеет. Также этот человек утверждает, что является дворянином. И если верить моим людям, то это даже заметно по его поведению, и я не вижу причин им не доверять. Такой род имелся в Российской империи, но он прервался. Последний его представитель был убит во время революции. Сына у него вроде бы не было, по крайней мере, законного. «А за рубежом есть такой дворянский род?» — уточнил Берия. «Насколько нам известно, то нет», — ответил Судоплатов. «Большинство дворянских семей, перебравшихся за границу, мы знаем, но такого там точно нет». «Может, просто врет?» «Не похоже. Он хоть лишний раз и не высовывается, и не пытается командовать». Но видно, что раньше Скворцов точно руководил и командовал людьми. Он вообще не признает авторитетов. Ему плевать на наших командиров. И даже генералов. Беседует с ними на равных. В помощи им не отказывает. Но если пытаются отдать ему приказ, то тут же начинает нервничать. И ему не важно, от кого исходит этот приказ. По нему видно, не наш он. «Не наш», задумчиво повторил Берия. Впервые объявился в белорусских лесах. Попал в отряд подполковника Смирнова, Артема Дмитриевича. На тот момент он был майором. Этот подполковник впервые увидел, скажем так, необычные умения Скворцова, когда он бесшумно убил двух немцев, спасая девочку. Там же, но с более скромными возможностями, отличился и его помощник. «О помощнике позже», — проворчал Берия. «Что дальше?» Подполковник не стал на него давить. На тот момент у них была не та ситуация. Ну а потом они начали действовать в тылу врага вместе, нападая на небольшие отряды немцев. Громили отряды снабжения, которые отставали от основных сил. Как сообщил Смирнов, если вначале кудесник действовал мало, то с каждым днем его сила как будто увеличивалась. Он мог лечить все больше и больше людей. Возможно, просто врал, а может быть, на самом деле становился сильнее. Убивал он также неизвестным образом без оружия, в основном пехоту неприятеля. Но когда смогли освободить два крупных лагеря военнопленных, стал уничтожать танки. По неподтвержденным данным, умудрялся даже сбивать самолеты. «Спрашивали, как у него это получается?» Немного подумав, спросил Берия. «Конечно, но он просто отшучивается, говорит, что волшебник, ну и прочую чушь несет. Правда, многие начинают ему верить. О нем уже весь фронт говорит. Он многих людей вылечил. Капитан Звягинцев, мой подчиненный, даже просил вылечить одного из сотрудников НКВД. У него была гангрена, Причем уже пошло заражение крови, что подтвердили врачи. Хотели ему ногу отрезать, но Звягинцев не дал, а повез его к нашему кудеснику. «Вылечил?» — уточнил нарком. «Да, за 2 сеанса. Все происходило на глазах нашего человека. Говорит, разрезал ему ногу, а потом просто поводил над ним руками, и из раны начал выходить гной вместе с кровью. В общем, за 2 таких сеанса он его полностью вылечил, что просто нереально. Это подтверждают все врачи, светило науки». «Интересно», — пробормотал Берия. «Что-то еще?» «Так точно», — кивнул Судоплатов и выставил на стол бутылку с голубоватой водой. «Вот это тоже его рук дело. Отдавал нашим специалистам. Все как один говорят, что простая вода, только чистая. А что в ней такого особенного?» — уточнил Берия. Вместо ответа Судоплатов сунул в воду кусочек арматуры, которая тут же растворилась, и на дне выпал осадок. «Растворяет любой металл», — пояснил он. «Кудесник сделал 1000 литров такой воды. Уже испробовали на фронте. Очень эффективное оружие против техники противника. Действует, пока не испарится. Можно даже на дорогах разливать. Только ее мало. Много делать не может». «Может, просто не хочет?» — предложил Берия. «Может быть, и не хочет», — кивнул Судоплатов. «В любом случае, жесткие меры против него пока не применяем». «Что по второму?» «Его охранник». Судоплатов достал папку. «Сразу видно, что иностранец. Но поражает не это. У него имеется броня, как у средневекового воина. Шлем, настоящий боевой нож, меч и даже лук. Всем оружием владеет на очень высоком уровне. С людьми на контакт идет легко. Но о себе и о кудеснике ничего не говорит. Вообще ни слова. Каких-то сверхъестественных способностей не проявлял. Простой человек и крайне предан кудеснику. Носится с ним, как наседка с цыпленком». Берия встал. Его подчиненный тоже поднялся. Наркому давно доложили о том, что в Смоленске появился какой-то человек, умеющий лечить наложением рук. О том, что он умеет убивать непонятным науке способом, информация пришла позже. Будь этот человек целителем, лекарем или волшебником, умеющим только лечить людей, то было бы просто замечательно. Кудесник, так он проходил по документам, умел убивать. И чем дальше, тем он становился сильнее, что не могло не настораживать наркома. Тем более он дворянин и чужд идеологии Советского Союза. «Когда он участвовал в бою последний раз?» — уточнил хозяин кабинета. «Несколько дней назад, когда охраняли переправу. Менее чем за минуту он уничтожил 6 танков», — доложил Судоплатов. «Дайте ему возможность отличиться. Мне хочется знать, насколько он силен», — приказал Берия. «Хотите проверить, опасен ли он?» — догадался разведчик. «Разумеется. Возможно, его лучше убить или хотя бы не допускать в крупные города. А вообще, тебе нужно с ним самому пообщаться или направить к нему наших лучших специалистов. Я хочу знать, как он себя ведет в экстремальных ситуациях или когда его пытаются задеть». «Можно просто арестовать», — предложил Судоплатов. «Как правило, в таких ситуациях люди сразу же показывают свое лицо. Ведь он и так не особо сдержанный. Вы переживаете насчет того, что кудесник может переметнуться на сторону противника?» «Ты же сам говоришь, он нам чужак», — подтвердил слова Судоплатова Берия. «Поэтому хочу проверить, где гарантия того, что какой-нибудь немецкий агент не предложит ему перебраться в Германию, и он согласится». «После нападения я приезжал в госпитали всего пару раз, оказывал там помощь. Потом Звягинцев попросил меня создать еще что-нибудь такое, что может помочь в борьбе с фашистами». «Что вы еще хотите?» – удивился я. «Мои силы не безграничны». «Тебе виднее», – невозмутимо сказал мужчина. «Эту жидкость сделал же? Она очень помогает нашим бойцам на передовой». «Пока больше ничем помочь не могу», – обломал я капитана. «Берите, что есть». «Разумеется, моя водичка теперь была очень нужна фронту. Приходилось создавать ее каждый день. Бутылки, которые раньше были в дефиците, быстро нашлись. Чуть ли не целые горы стеклотары. Мою охрану резко увеличили в количестве. Хотя какая это охрана? У меня один охранник, Юра. Остальные так, пользуются, пока есть возможность. Ну еще Васька, ей тоже можно доверять. Но она еще ребенок, зла мне точно не желает». «Может, зря наговариваю. Все же было покушение, после чего мою охрану увеличили. Несмотря на то, что тут и без бойцов НКВД солдат полно. Все, что сейчас происходило, мне очень не нравилось. И я говорю не только о войне. Живу в каком-то бараке под постоянным надзором, а я привык к другому отношению. Нет никаких средств к существованию. Даже одежду нормальную купить не могу. Это испортится, хоть голым ходи. Местные наряды мне вообще не нравились. Уж лучше под заказ. Наверняка мастера имеются. Только чем платить этим мастерам? Обратился с этой просьбой к Звягинцеву. Так он на меня посмотрел, как на идиота. Сейчас все делают только для фронта. Ага. Видел недавно одного хлыща, тоже ко мне приезжал просто полюбопытствовать. Вот он был в приличном костюме. Похоже, это только для простых смертных ничего нет. А я себя простым не считаю. Все же нужно убираться отсюда куда-нибудь за границу. Но пока пусть думают, что держат меня под контролем. Мне хотелось помогать, но становиться рабочей лошадкой не собираюсь. Предателем себя не считал. Да я им и не был. Просто мне чужд коммунизм. Не укладывалось в моей голове то, что все якобы равны. Но всегда есть те, кто равнее. Видел я командиров, которые общаются со своими подчиненными, как со скотом. Вспомнить хотя бы того незнакомого генерала на дороге. Улыбка моя ему не понравилась. Не так я на этого придурка посмотрел. Наверняка, если бы ехал кто-то старше его по званию, то заткнул бы свою пасть и отошел в сторону. В общем, я считал, что равенства нет и быть не может, а работать за копейки было глупо, по крайней мере, после войны. А жить в достатке, как я привык, мне просто не дадут. Была у меня еще одна возможность помочь солдатам, но я не знал, с какой стороны к этой проблеме подойти. Мне было известно, что враги будут под Москвой, где получат по шее и начнут откатываться. Да, они еще будут очень сильны, и впереди долгие годы войны. Но эти позиции под Смоленском не удержат. Как уже было сказано, слух обо мне разошелся. Да и в этом небольшом городке тоже имелся госпиталь, правда совсем небольшой, в котором кроме врачей работали местные жители. Вскоре и они начали приходить ко мне со своими проблемами. Хорошо, что не беспокоили по пустякам. В столовую вообще ходить перестал. Там то яиц принесут, то половину курицы в благодарность. Причем отказаться было невозможно. По улице нельзя было пройти без шепотков. Бормотали про колдуна, волшебника, ну и прочее. Меня такая известность нисколько не тревожила. Смущало только то, что хотят убить фашисты. Могут узнать о месте, где сейчас нахожусь. Особо ведь никто не прятал. Смоленск постоянно бомбили. Над нашими головами часто пролетали вражеские самолеты. Советские совсем редко. У наших мало машин. Один раз мы чуть не попали под бомбежку. Все же правду в истории говорили. Фашисты никого не жалеют. Около госпиталя, в котором я оказывал помощь, солдат почти не было. Было видно, что кругом больные. Но нет, госпиталь все же разбомбили. Мы вышли оттуда буквально минуту назад, и тут такое. Могу понять, что убивают солдат. Но в больнице полно мирных жителей, медсестер. Почти все они погибли. Впервые на своей памяти я разгребал завалы, отыскивая выживших. Трехэтажное здание было разрушено почти полностью. Я старался не обращать внимания на потери. Но когда видишь столько покалеченных людей, как-то все равно тяжело. Тут ведь не только с пулевыми отверстиями. Несколько раз привозили людей с оторванными руками и ногами, с выбитыми глазами и с другими травмами. Мало того, некоторые начинали хватать меня за руки и просить не просто убрать угрозу смерти, а вырастить заново конечность. Я мог это сделать, но это слишком долго. За один сеанс точно не управлюсь. Если только человека весом в пару сотен килограмм. Но и то не факт. Ничего в природе не исчезает просто так, и ничего не появляется. В процессе выращивания конечностей организм должен откуда-то подпитываться. Худощавый человек просто умрет от истощения, если ему быстро вырастить руку. То есть этим процессом нужно заниматься не один день. И понемногу откармливая пациента, лечить так много раз. К тому же здесь столько покалеченных, что они меня на куски разорвут, когда узнают о возможности вновь стать здоровым. Отец мне всегда говорил: «Нельзя показывать то, что ты добрый, и что тебя можно уговорить пойти на то, чего не желаешь. Люди сразу же сядут на шею. Нужно всегда делать то, что задумал сам, а не идти на поводу у людей. Именно так я и хотел действовать, но только когда наберу силу. Не в том я сейчас положении, чтобы качать права. Только я сам допустил ошибку. По крайней мере, никто меня к данному действию не подталкивал. Случилось это в один из моих приездов в госпиталь. Я, как обычно, сделал свою работу и вышел на улицу. Тут снова привезли раненых. Так часто бывает. Раненых всегда огромное количество. Их подвозили постоянно. Магические силы у меня еще были, но устал морально и присел на скамейку, на которой отдыхали солдаты, помогающие в госпитале. Сейчас они метнулись к подъехавшим повозкам и машинам таскать раненых. Тут я увидел девушку или женщину лет 25. Лицо красивое, хоть и заплаканное, но сейчас она не причитала, а успокаивала бойца, лежащего в кузове. Но меня впечатлило не это, а то, что у этой девушки отсутствовали обе руки выше локтей. Только что их потеряла и прибыла вместе с ранеными. У самой рук нет. А успокаивает парня, жалеет его. Это вызывает уважение, ведь ей же сейчас наверняка очень больно. Судя по одежде, эта девушка-санитарка вытаскивала раненых или просто попала под очередную бомбежку и взрывом срезала руки. Самостоятельно девушка спуститься не могла. Прыгать из кузова довольно высоко, но при этом она попросила первыми вытаскивать тяжело раненых, которые получили ранение в живот. Я подошел со спины и оказал незнакомке помощь. Сам не знаю, зачем это сделал. «Ох!» — выдохнула девушка и резко обернулась. Видимо, боль отступила. «Так это вы тот самый?» — спросила она, а ее глаза удивленно распахнулись. «Красавица, ничего не скажешь. Не знаю, как фигура, в этой дурацкой форме не поймешь, но характер как у бойца». «Это я, тот самый!» — не сдержал я улыбки. Конечно, обстановка не позволяла улыбаться. Кругом стонут раненые, а я тут улыбаюсь, как идиот. Впрочем, вскоре сделал серьезное лицо и стал помогать людям, стараясь не обращать внимания на девушку. Сам не знаю, почему так среагировал. Может, у меня просто давно никого не было? Вот и заинтересовался. Она так и не уходила, пока внутрь не занесли последнего пострадавшего, после чего подошла ко мне. «Большое спасибо. Руки очень сильно болели», — улыбнулась она мне. «Даже не знаю, как теперь без них». Девушка несколько секунд помолчала, а потом уселась на пыльную землю и зарыдала, горько, как ребенок, всхлипывая и жалуясь на свою нелегкую судьбу. Я уселся рядом и обнял ее, но сидеть со мной в обнимку она не пожелала. Тут же вскочила на ноги и убежала в здание. «Нужно ехать!» Ко мне подошел Звягинцев. «Сегодня работы больше не будет». «Не перетрудитесь», — проворчал я. Всю дорогу ехали молча, а когда голодные и уставшие добрались до своего барака, я принял решение. «Товарищ капитан, прикажите своим людям привести завтра эту девушку ко мне», — попросил я, — «если не затруднит». «Зачем?» — удивился мужчина. «Помочь ей хочу. Зачем же еще?» «Так ты ведь ей уже помог», — напомнил сотрудник НКВД. «Она лишилась рук. Хочу исправить этот недостаток». «Значит, ты и это умеешь делать?» «Умею», — кивнул я. «Только дело это очень трудное и долгое». «Насколько долгое?» — уточнил капитан. «Не знаю. Как пойдет? Не все от меня зависит, но на пару недель точно». «Исключено», — заявил мужчина. «У нас завтра другая задача. Таких инвалидов сейчас много. Идет война. Ничего, как-нибудь приспособиться». «Вот оно как!» — ухмыльнулся я и тут же начал злиться. «Значит, завтра у вас какая-то другая задача? Замечательно! Ну вот и выполняйте эту задачу. А мне как раз хотелось отдохнуть. Вкалываю без выходных. Куда это годится?» «У тебя тоже будет задача!» Капитан уставился на меня, как будто хотел прожечь дыру. «С чего это? Кто за меня стал решать, какие задачи мне выполнять и что делать?» «Советский Союз решает за всех», — сообщил мне капитан. Он уже изрядно покраснел и с трудом сдерживался от злости. Еще и моя улыбка его бесила. «Я гражданин не вашей страны и не твоя ручная собачонка, так что можешь со своими задачами катиться куда-нибудь подальше и забери с собой свою свору». «Не забывайся, Константин Сергеевич», — сухо произнес командир, «ты сейчас находишься в подвешенном состоянии. Мы пока не решили, нужен ты нам или нет». «Даже так?» Я не сдержался и громко расхохотался. Юра, слушавший наш разговор, тоже не сдержал смеха. Остальные были предельно серьезными. «Позвольте поинтересоваться, а кто у вас решает, нужен я или нет? Это что за идиот? Или моей помощи огромному количеству раненых бойцов недостаточно, чтобы понять, что я очень полезный человек? Ты должен помогать раненым, а пока будешь капризничать, они из-за тебя будут умирать». Капитан проигнорировал мой вопрос и вроде даже немного успокоился. «Это не из-за меня», — усмехнулся я. «Или ты считаешь, что эту войну начал я? Юра, может, это ты людей крошишь? Нет? Ладно, хватит заниматься словесной пикировкой. Завтра у меня выходной. А что до раненых, лечите их сами. Врачам своим везите. Мне требуется отдых». Просыпаться я научился рано, без всяких сигнальных кругов. В последнее время сигнальный круг вообще не ставил, из-за него не высыпался. Дело в том, что вокруг дома постоянно бродили часовые. Они то и дело пересекали круг. Он подавал мне сигнал. Я просыпался, убеждался в том, что все в порядке, и снова засыпал. И так несколько раз за ночь. В общем, отказался от него. Не в тылу врага находимся. Не думаю, что ночью ко мне сможет кто-то подобраться. По крайней мере, не убив часовых. А их тут хватало. Приезжали за мной тоже ранним утром. Как правило, уже все были готовы к отъезду. Только на этот раз вставать не собирался. Не посчитал нужным. Вроде оказывал помощь от чистого сердца, а на мою небольшую просьбу наклали с горкой. Поэтому я решил местным властям тоже показать свой гонор. Уже сели на шею, и это очень плохо. Юра тоже встал. Но когда я махнул ему рукой, он снова улегся на кровать, чтобы меня не беспокоить. Видимо, прибывшие сначала ждали, когда я выйду, после чего в дверь требовательно постучали. «По башке себе постучите», — посоветовал я. «Тут вообще-то люди отдыхают». «Доброе утро», — услышал я голос капитана. «Поднимайтесь, привезли». Пришлось вставать, а когда я открыл дверь, то увидел за дверью капитана, а рядом с ним перепуганная, безрукая незнакомка. Ее можно понять. Отношение простых граждан к сотрудникам НКВД не совсем однозначное, особенно если они тебя неожиданно забирают и куда-то везут без объяснения причин. «Вот видите, товарищ капитан», — улыбнулся я, — «совсем же несложно. Маленькая и абсолютно пустяковая просьба. Стоило ли из-за нее вести столько ненужных разговоров?» «Сколько дней вам нужно?» — спросил мужчина. «Не знаю», — вздохнул я. «Не все от меня зависит. Говорил же». «Хорошо», — кивнул сотрудник НКВД. «Дашь знать, когда освободишься. Другим раненым тоже помогать нужно. Хотя бы ориентировочно скажешь, через сколько дней закончишь лечение». «Погоди, так ты думаешь, что я ее непрерывно лечить буду?» — усмехнулся я. «Через полчаса освобожусь. Просто из-за твоих вчерашних капризов позавтракать не успел». После моих слов мне показалось, что капитан меня ударит. По крайней мере, попытается это сделать. Но сотрудник сдержался. «Сам виноват, что все за меня решил. Будто я себе на несколько дней работу нашел. На самом деле это не так. Мне нужно всего 5 минут на магический процесс. Ну а дальше моя прекрасная незнакомка будет копить силы и жирок. Да, кстати, прошу прощения за мою невоспитанность», — растянул я губы в улыбке, посмотрев на девушку, которая с непониманием смотрела то на меня, то на капитана. «Вас как зовут?» «Катерина», — представилась девушка. «Катя». «Меня Костя. А вот этот здоровяк», — я указал на своего охранника, — «Юрий. А вон та красавица — Василиса. Для друзей просто Васька. Ну, или Васек. Но это уже для самых близких, почти родственников. Она тебе помогать будет. Ты прости, санитарок у нас нет. Помощь Кате нужна. Она же сама сейчас ничего сделать не может. Придется Ваське за ней поухаживать. Хорошо, что у нас нет проблем с едой. Местные неплохо подкармливали. Сначала я хотел отдавать все излишки бойцам. Но Юра уперся и упрекнул меня в том, что я совсем не думаю о припасах. И ему нужно постоянно суетиться. В общем, большую часть он оставлял себе про запас. И этих запасов накопилось немало. Теперь пригодятся. Гостью тоже покормили. Я объяснил, зачем ее сюда привезли. Учитывая мою деятельность, вроде бы поверила, что подобное для меня вполне возможно. Она собиралась перекусить совсем немного. Пришлось надавить, чтобы ела до такой степени, пока ее не станет тошнить. Девушку разместили в комнате Василисы, совсем крохотной, что-то вроде чулана. Туда едва смогли поставить вторую кровать, после чего я приступил к делу. Конечно, после первой процедуры никаких изменений видно не было. Катя только сильно похудела, но это дело поправимое. Васька уже суетилась вокруг печи и варила суп с щедрой порцией сала, по моему распоряжению. Также на печи варилось несколько десятков яиц. Моей пациентке придется их есть вместе со скорлупой. Забавно было на нее смотреть после восстановления. Глаза круглые, на кастрюле смотрит голодным взглядом. «Василис, ты только еду сначала остуди», — предупредил я. «Обожжется!» «Да что ж я совсем маленькая!» — возмутилась Катя. «Уверяю тебя, с каждой минутой голод будет только усиливаться», — заверил я. «Поверь мне!» Впервые за долгое время настроение у меня было замечательное. Сделал доброе дело. На улице уже ждала охрана, но капитана поблизости не было. Ушел куда-то. «А где начальство?» — спросил я у одного из бойцов. «Сейчас должен вернуться», — заверил мужчина. «Сами не слышите, что происходит?» Только сейчас я обратил внимание на то, что гул с фронта резко приблизился, а в городе стояла нездоровая суета. Вообще, к гулу мы уже все привыкли и не обращали на это внимания. Уже было такое, что фронт прорывали, но наши солдаты снова отвоевывали позиции. Я подумал, что и сейчас будет так же, но, к сожалению, ошибся, что подтвердил вернувшийся капитан. «В машину, быстро!» — скомандовал он. «Что случилось?» — спросил я. «Немцы прорвались», — пояснил он. «Надо отойти подальше от линии фронта. Ты нам очень дорог». «Понятно», — кивнул я и заспешил обратно в барак. «Забыли что-то?» — заботливо спросила Василиса. «Что я мог забыть в твоей комнате? Быстро собирайтесь. Мы уезжаем», — начал я поторапливать девушек. «Хорошо, что капитан пока не возмущался». Юре ничего говорить не нужно. Он тут же забрал свой огромный заплечный мешок, в котором носил все наше добро. Я уже был в курсе того, что он пополнил наш продовольственный запас. Где-то умудрился раздобыть солдатские мешки и свалил туда все съедобное, что только под руку попалось. Один из рюкзаков вручил Ваське. Второй у него забрал я. Не переломлюсь. Он хоть и силен, но неудобно будет рюкзаки в руках таскать. Да и устанет быстро. На то, что наш отряд немного увеличился, капитан ничего не сказал. Терпеливо дожидался. Похоже, в городе уже все знали о том, что немцы прорвались. Стояла самая настоящая паника. Люди бегом старались убраться подальше. Хорошо, что тут осталось не так много людей. Самые благоразумные заранее уходили подальше от линии фронта. Некоторых выселяли принудительно. К сожалению, наш небольшой отряд, состоящий из трех машин, далеко уехать не смог. Всего километра на три. «Воздух!» — заорал один из бойцов. Количество немецких самолетов на самом деле многократно увеличилось. Только до этого они нас не замечали. А тут на нас обратили внимание сразу два юнкерса. Я уже был в курсе того, что это тихоходные бомбардировщики. А эти скоты все равно ходили без прикрытия истребителей. Впрочем, в воздухе столько немцев, что наши летчики вряд ли сюда сунутся. Скорее всего, они прикрывают основную армию, а не малые отряды. Я хотел попробовать сбить один из самолетов, но капитан схватил меня за руку. «Не делай глупостей», — сообщил он мне. «Тебя уже и так ищут». Люди пилотов не интересовали. Они нанесли удар по оставленной на дороге технике. Все бойцы укрылись в лесополосе. Никто не стрелял, хотя все вооруженные старались как можно плотнее прижаться к земле. Эти самолеты действительно наводили на людей страх, заходя в атаку с громким воем, от которого мороз по коже. Хватило одного захода двух самолетов, чтобы мы лишились техники. Хорошо, что успели вещи забрать. «Метко бьют, ски!» — прорычал капитан. «Чего разлеглись? Подъем!» По дороге мы прошли немного, всего пару километров, а потом свернули в сторону леса и побежали со всех ног. Причина для этого была веская. Впереди показалась немецкая колонна. Похоже, немцы не только прорвали оборону, но и уже начали заходить в тыл нашим войскам. А мы об этом узнали только сейчас, встретившись с ними. Не только мы заметили немцев. По дороге шли беженцы, которые до этого момента надеялись, что наши смогут сдержать оборону и не уходили. Сейчас они тоже мчались в сторону леса. В основном тут были только мирные жители, но фашистов это не смутило. Начали бить из пулеметов по народу. У меня едва волосы на голове дыбом не встали. Нам повезло. Не успели подойти к перекрестку близко, а тех, кто был ближе, скосили почти всех. «Дай сюда! Помогу!» – заорал я, выхватив у одной женщины ребенка, почти грудничка. Она отставала. Бойцы НКВД показали себя хорошо. Несколько человек тут же залегли и стали стрелять в фашистов, чтобы хоть как-то их отвлечь. Но на такой дистанции их ППШ, как мне показалось, не очень эффективны. Мы смогли добраться до леса, при этом никого даже не ранили. Я вернул ребенка матери и оглянулся. Впервые я своими глазами увидел, что такое фашизм и геноцид. Все поле было усыпано трупами гражданских. Два человека из нашего отряда были еще живы. Они отстреливались. В их сторону выехало сразу два танка. Один ведь может не справиться. При этом танки ехали так, чтобы давить раненых, подававших признаки жизни. Не жалели никого. Я видел, как механик-водитель танка снова сделал вираж по полю и проехал по мальчонке лет 6. Несмотря на окружающий шум, я как будто услышал, как хрустят кости. Просто жуть. А еще был недоволен, когда лечил в госпиталях взрослых людей. «Господин, как такое вообще возможно?» Юра тоже был ошарашен. У него даже руки дрожали. От волнения он снова перешел на родной язык. «Сейчас мы их тут всех порвем!» – прорычал я. «Надо идти!» – капитан схватил меня за плечо. «Позже за все спросим!» «Пошел нахер!» – рыкнул я и хотел двинуть ему локтем в зубы, но не преуспел. «Вали!» «А мы вас тут прикроем!» Все, кому повезло, уже успели убежать в лес. На поле осталось немного раненых и два наших бойца. Счастливчики, ничего не скажешь. Пули вокруг так и свистят, а их не задевает. Правда, повредить танки из своего оружия они не могли. Жить им оставалось недолго. Тоже просто по ним проедет, и все. Даже окопа нет или канавы. Только без взрывов. Капитан сопел у меня за спиной. Тут он был прав. Нельзя привлекать к себе внимание, если меня немцы ищут. Я был в курсе, кто и где расположен в немецких танках, поэтому несколькими заклинаниями уничтожил экипаж. Специально изучил, как там сидят танкисты и в каких местах. Первый танк так и продолжил движение вперед. Выехал на дорогу, пересек ее, а с другой стороны имелся глубокий овраг, в котором он перевернулся. Со вторым получилось все плохо. Не знаю, как так вышло. Возможно, случайно попал в снаряд или еще куда. Но боеприпасы сдетонировали так, что сорвало башню. «Бегом отсюда!» – заорал я бойцам НКВД, которые прикрывали людей. Хорошо, что они меня услышали, подхватили раненого и, пригнувшись, помчались в нашу сторону. Нужно было торопиться. Фашистам очень не понравилось наблюдать со стороны за тем, как убивают их товарищей. В нашу сторону выдвинулось сразу же несколько машин, щедро поливая из пулеметов. Расстояние было еще приличное. Наши бойцы успели до нас добежать. Но немцы явно не собирались отпускать. Пехота уже разворачивалась цепью, и ее было очень много. «Теперь перебьют всех, кто не успел уйти», — проворчал капитан. «Видимо, таким образом решил меня упрекнуть. Мол, не лез бы, и они бы за нами не пошли». «Прикажите своим подчиненным, пусть уводят беженцев глубже в лес, а я тут немного пошалю», — зло сказал я. К моему удивлению, капитан промолчал, не начал рассказывать о том, как здесь опасно находиться. Тем временем в нашу сторону вышли гономаги, поливая местность из пулеметов. Их поддерживали танки, пару раз даже бухнули пушки, но безрезультатно. Я посмотрел назад. С нами осталось человек 10 бойцов НКВД во главе с капитаном. До широкой дороги, по которой сейчас двигались немцы, мы не дошли. Их было очень много. К нам отправилась небольшая часть. Пришлось изменить позицию, чтобы было удобнее. Вся наша дружная компания отправилась следом. Посмотрев туда, куда ушли беглецы, я выругался, увидев двух девушек, Васька и Катя. Раньше с нами была одна неугомонная, а теперь еще и вторая появилась. Хорошо хоть укрылись за стволом дерева и теперь глазели на нас, выглядывая с двух сторон. «Капитан, «Приготовься стрелять!» — бросил я. «Они нас сомнут!» — проворчал Сергей. «Товарищ сотрудник НКВД, что за пораженческое настроение?» — зло усмехнулся я. «Поверьте, сейчас будет очень весело!» Полковник Абвер Волкер Мюнс прибыл на Восточный фронт по личному поручению генерала Фрица Каудерса. Сначала его задачей было уничтожить необычного человека, который объявился среди русских и уже успел наделать много бед непобедимой германской армии. Два покушения, организованные на этого человека, провалились. По донесениям агентов, он даже не был ранен. Впрочем, его местонахождение было известно, а у немцев имелись возможности, чтобы убрать практически любого человека на советской территории. Уже начали подготовку. На этот раз решили задействовать авиацию. Но выполнить задуманное не удалось. Пришел еще один более сложный приказ. Требовалось захватить объект живьем и приложить для этого все усилия. К сожалению, возможности полковника были ограничены, хотя для проведения операции выделили значительные силы. По донесениям агентов, объект по фамилии Скворцов постоянно перемещался по области, но возвращался в один из городков, выкрасть его из которого не было никакой возможности. Оставалось лишь наблюдать и ждать удобного момента. Вскоре стало понятно, почему немецкие власти решили прибрать его к своим рукам. И дело не только в лечении советских солдат. Скворцов каким-то чудесным образом умудрялся уничтожать солдат и технику. Все трупы немецких солдат, как и технику, изучали специально прибывшие специалисты. Но ничего толком сказать не могли. Дальше больше. Советские солдаты стали закидывать технику немцев непонятным раствором, очень похожим на простую воду. Ящик такой смеси удалось захватить во время атаки на советские позиции. Но тоже не могли о ней ничего сказать. Простая вода. В общем, вопросов к этому человеку возникало все больше и больше. А еще требовали как можно быстрее результата операции. Только Скворцов на передовую не лез, а охраняли его очень хорошо. Не подступишься. Удача улыбнулась полковнику, когда немецкие войска пошли в наступление и начали охватывать советские полки с флангов. Тут-то и пришла обнадеживающая информация. Скворцова и его группу зажали в лесном массиве. Правда, сначала он здорово огрызнулся и нанес серьезный урон элитным подразделениям. Услышав, как это произошло, полковник просто не мог поверить своим ушам, хотя свидетелей было достаточно много. Германские солдаты начали расстреливать гражданское население. Им пытался оказать сопротивление небольшой отряд советских вояк, для ликвидации которых отправились сразу два танка. Один из них был сожжен, а во втором перебит весь экипаж. Отметины на броне были характерные. Само собой, командир подразделения решил поквитаться с русскими и устроил преследование. Благо, что их было немного. Но это решение привело к серьезным потерям. Солдаты вермахта действовали как на учениях. Вперед пошли танки и ганамаги, прижимая врагов к земле плотным огнем. А следом за ними пошла пехота. Вот тут и начались странности. В чистом небе неожиданно начали собираться тучи, как раз над атакующими цепями солдат. Несколько раз ударил гром. Солдаты даже прекратили наступление. Так все были удивлены этим феноменом. И это было их огромной ошибкой. Не прошло и минуты, как с неба полил дождь. Офицер первым сообразил, чем грозят голубоватые струи дождя, и отдал приказ, чтобы все выскочили из-под тучи. Но было слишком поздно. Броня танков начала стремительно покрываться разводами, как будто дождь размывал глину. Через пару минут вся техника и оружие, попавшие под голубой дождь, были испорчены. Солдаты вермахта замерли, не зная, что делать дальше и что происходит. Хотя многие с подобным уже сталкивались, но до этого в технику просто кидали бутылки. А тут пошел дождь. Этой заминкой сполна воспользовались русские, открыв по растерявшейся пехоте шквальный огонь из леса. «Это он», — выслушав доклад подчиненного, заявил полковник. «Лесной массив, где они укрылись, сильно большой?» «Нет», — доложил офицер. «Он полностью блокирован, но солдаты туда не заходят. Получен приказ сверху. Хотели подтянуть артиллерию и вызвать авиацию, но пока жду дальнейших распоряжений». «Мою группу поднять по тревоге», — приказал полковник. «Немедленно выдвигаемся. Скоро русские начнут наносить контрудары». «Все, обложили нас основательно», — выдохнул капитан и недовольно посмотрел на меня. «Зачем ты влез? Говорил же, ничем хорошим это не закончится». «Не тебе решать, собака, чем господин занимается», — зло рявкнул Юра, от возмущения позабыв меня назвать, как полагается в этой стране. «Очень странно, товарищ капитан, слышать от вас такие речи», — возмутился я. «Я присягу не давал, а защищаю народ от немцев. Вы же постоянно бурчите, как будто вас тревожит то, что я фашистов уничтожаю. Вы слишком ценны для страны», — проворчал он. «Ладно, чего уже обсуждать? Делать что будем?» «Зажали нас на самом деле основательно. Сотрудники НКВД перебили немало фашистов, не жалели никого. Да и не стоило их жалеть после увиденного. Сразу уходить не стали. 3 часа немцы вообще ничего не предпринимали. С большого расстояния танками в нас постреляли, и все на этом. Потом их отвлекли наши солдаты. Все же в штабе знали о прорыве. Вот и просили резервы на его закрытие. Как уже было сказано, лес был небольшим. Так что выжившие беженцы успели его пересечь и выйти с другой стороны. Там тоже сильно стреляли, но кому-то удалось прорваться к своим. Тем более именно оттуда наши солдаты пришли. Едва только мы получили известие о том, что можно самим уходить, как тоже рванули в противоположную сторону. Только вот ничего из этого хорошего не вышло. Солдат, которых бросили в бой командиры нашей армии, уже смяли. Силы были слишком неравны. В общем, зажали нас основательно. Начали подтягивать дополнительные силы. Не только пехоту, но и технику. В лес, точнее в рощу, фашисты не совались. Видно, сильно мы их шуганули. Даже бойцы НКВД смотрели на меня с некоторым уважением. Не ожидали, что смогу подобное выкинуть. Еще одна проблема была с нашими строптивыми девушками, не пожелавшими уходить с остальными беженцами. Ладно, Васька, она совсем еще молодая и глупая. Возможно, думала, что мы непобедимы. Но вот Катерина, хотя ее нельзя винить в глупости, пообещал вырастить руки, вот и не стала уходить. Справедливо решила, что есть вероятность никогда меня больше не найти. Хорошо, что хоть раненых беженцы с собой забрали. Правда, у нас сейчас в строю было 5 бойцов НКВД вместе с капитаном. 2 девушки, ну и я со своим охранником. Так себе силы, особенно если учесть, что о нашем присутствии знают и явно не собираются выпускать отсюда. Зажали нас основательно. Прорваться или уйти незаметно не было никакой возможности. Само собой, я уже начал догадываться о том, что меня хотят взять живьем. Да и Звягинцев тоже. Сейчас мне следовало опасаться не только немцев, но и своих. Тоже капитана. Он ведь явно попытается сделать все, чтобы моя тушка не попала к фашистам. Разве что мертвая. Улучив момент, я переговорил с Юрой, чтобы не расслаблялся и ждал пакостей не только от немцев, но и от своих. Мало ли какие приказы отданы капитану. Он меня понял и теперь старался держаться так, чтобы все были у него на виду. Ну и глаз с них не спускал. «Наверняка наши попытаются закрыть прорыв», — попытался я подбодрить Звягинцева. «Так что не стоит переживать, просто подождем». «У немцев хватит самолетов всю эту рощу перепахать», — усмехнулся мужчина. «Дождаться бы!» «Пушек тоже хватит», — кивнул я. «Но не стреляют же пока?» «Не стреляют», — согласился со мной капитан. «Это меня тоже сильно тревожит». «Какое сегодня число?» — спросил я, конкретно ни к кому не обращаясь. Мой вопрос вызвал недоумение среди бойцов. «20 июля», — проворчал капитан. «А что?» «Ничего», — пожал я плечами. «Просто у меня 21-го день рождения. Если до завтра доживем, поздравлю», — буркнул Звягинцев. «Доживем», — растянул губы в улыбке я. «Обязательно доживем. Товарищ капитан, если немцы уже тут, то Смоленск уже взят?» «Совсем дурак, что ли?» — разозлился Звягинцев. Ему очень не понравилась моя улыбка. «В Смоленске штаб, полно солдат. Фашисты просто где-то прорвались, обошли наши силы. Просто так город они взять не смогут. Несмотря на то, что мы увидели совсем недавно массовое убийство мирных жителей, были и причины для хорошего настроения. Я помнил из истории, фашисты взяли Смоленск 17 июля, а сегодня 20-е, и город не взят. В этом я был уверен. Там на самом деле было полно войск, с наскока не возьмешь. К тому же, в прошлой истории город никто не собирался оставлять. Туда ворвалась наша армия, и начались тяжелые бои за Смоленск. Совсем недалеко еще есть